вторгся с вездесущим бесом в паре из мира измерений за предел. Туда, где нет ни времени, ни твари, но только хаос, бледен и дебел. Непризнанный воятель мироздания, он жадно и бессвязно бормотал какие-то смешные предсказания, и сон крылатых бестий заклинал. В его когтях надрывно голосила бесформенная флейта в три дыры. Не верилось, что в звуках этих сила, которой покоряются миры. «Я есмь его глашатай!» — съязвил, и божеству за трещину влепил.